Глава 48. Я не знаю, умер старый друг профессора или нет. Знаю только, что мистер Беркет точно умер. Во время полета у него случился сердечный приступ, и когда самолет приземлился, он был мертв. У него был еще один старый друг, который был его адвокатом. Он был одним из получателей последнего письма профессора, и именно ему позвонили. Он взял на себя ответственность за доставку тела домой, а после этого в дело включилась моя мама. Она закрыла контору и занялась приготовлениями к похоронам. Я ей гордился. Она плакала и грустила, потому что потеряла друга. Мне также было грустно, потому что это был и мой друг. С уходом Лиз он стал моим единственным взрослым другом. Похоронная служба проходила в пресвитерианской церкви на Парк-авеню, как и служба по Моне Беркет 7 лет назад. Моя мама была возмущена тем, что дочь, та, что жила на западном побережье, не приехала. Позже, просто из любопытства, я выудил из корзины последнее письмо от профессора Беркета и увидел, что она не была одним из его получателей. Тремя женщинами, получившими письмо, были моя мать, миссис Ричардс, пожилая дама с 4-го этажа дворца на Парковой, с которой он дружил, и Долорес Магуэн. Женщина, которую, как ошибочно предсказала миссис Беркет, ее муж-вдовец скоро должен был пригласить на ланч. Я искал профессора на церковной службе, думая, что если его жена присутствовала на своей службе, то он мог бы присутствовать на своей. Его там не было. Но на этот раз мы пошли на кладбище. Я увидел его сидящим на могильном камне в 20 или 30 футах от скорбящих, но достаточно близко, чтобы слышать, о чем идет речь. Во время молитвы я поднял руку и осторожно ему помахал. Не намного больше, чем движение пальцев, но он это увидел, улыбнулся и помахал в ответ. Он был обычным мертвецом, а не чудовищем, как Кеннет Террио, и я заплакал. Мама меня обняла.